Глава 17. Командир, все системы сверхтяжелого крейсера «Ингард» проверены и готовы к работе. Отлично, Тарх. Сейчас мы с тобой проверим нашу систему невидимости корабля. Включить новую систему маскировки. Принято. Новая система маскировки включена. Крейсер находится под маскировочным полем. Командир, вас вызывает Дара из центрального пункта стратегической защиты, зоны А-256. Понял. Выведи ее на центральный экран. Исполняю. На экране главного монитора появилось взволнованное лицо Дары. Дара, что случилось? Командир, у вас все в порядке? Ваш сверхтяжелый крейсер «Ингард» исчез со всех моих мониторов слежения за зоной А-256. Дара, у нас все в полном порядке. Мы тут просто испытываем новые системы маскировки корабля. Командир, согласно 10 пункта регламента зоны слежения, всем кораблям, как военным, так и гражданским, запрещено находиться под маскировочными полями вблизи обитаемых планет и орбитальных станций во избежание столкновения кораблей. А вы вообще включили маскировку корабля, пристыкованного к орбитальной станции Ярославна, что может привести не только к столкновению кораблей, но и к повреждению самой станции. Понял тебя, Дара. Как я уже сказал, мы не использовали стандартную систему маскировки корабля, а лишь начали проводить испытания новой. Кто мог знать, что мы у тебя исчезнем со всех мониторов слежения? Я поняла вас, командир. Предлагаю проследовать вам в 4-й сектор, на краю системы Яры. Этот сектор закрыт для полетов всех типов кораблей. Там вы сможете спокойно проводить свои испытания новых систем маскировки. Высылаю маршрут следования «Ингарда» в 4-й сектор. Маршрут следования принят. Благодарю за понимание и помощь, Дара. Удачных испытаний, командир. Благодарю за пожелание. Лицо Дары исчезло с главного экрана монитора. «Командир, какие наши дальнейшие действия?» «Тарх, ну ты же сам все только что слышал. Выключаем нашу маскировку, отстыковываемся от орбитальной станции и следуем в 4-й сектор системы по маршруту, указанному Дарой. Как говорят у меня на родине, все, что не делается, все к лучшему». «Вы можете пояснить смысл вашей поговорки относительно происходящего, командир?» Все, что сейчас произошло, дает нам одни только плюсы, Тарх. Во-первых, мы узнали, что наша новая система маскировки работает. Даже на системах слежения Дары наш сверхтяжелый крейсер исчез. А ведь он очень большого размера. К тому же пристыкован к орбитальной станции. Во-вторых, для всех мы отправляемся в 4-й сектор испытывать новые системы маск-полей. Поэтому визуальное, а также радарное исчезновение отметки нашего крейсера на системах слежения других кораблей в этом секторе пространства никто не увидит. Дара сообщит всем капитанам, что на крейсере «Ингард» происходит испытание новых систем маскировки. В-третьих, наш крейсер спокойно сможет вернуться из своего похода в нужную нам точку пространства времени, не думая о возможности столкновения с другими кораблями в данном секторе звездной системы Яры. Пока мы будем числиться находящимися в 4-м секторе, туда не зайдет ни один корабль. Я все понятно объяснил. Да, командир, мне понятно. Крейсер отстыковался от орбитальной станции Ярославна и направляется по указанному маршруту в 4-й сектор системы Яры. Принято. Следовать указанным курсам. Командир, мы прибыли в указанную нам точку маршрута. Сообщить Даре в центральный пункт стратегической защиты зоны А-256, что мы на месте в 4-м секторе системы. Приступаем к испытаниям систем маскировки. И скажи ей, что я просил, чтобы нас никто не беспокоил во время испытаний. Принято. Сообщение Даре передано. Получен ответ. Проводите испытания спокойно, вас никто не потревожит. Отлично. Фома на связь. На связи, командир. Зафиксируй эту точку пространства времени. Отсюда будем прыгать и сюда же вернемся. Принято. Данная точка пространства времени мною зафиксирована. Звездные карты систем на нашем пути, а также точки нахождения пространственно-временных и временных аномалий от главных эскинов B9 и B16 мною получены. Прыжок нашего крейсера к границе запретного мира рассчитан. Все данные уже внесены в пространственный преобразователь. Молодец, Фома, хорошо сработал. Благодарю за оценку моей работы, командир. Тарх, объяви по громкой связи боевую тревогу по кораблю. Зуммер сигнала боевой тревоги не вздумай включать. Включить все системы маскировки крейсера. Всем занять свои противоперегрузочные капсулы. Как на «Ингарде», так и на «Сварге». Как только все займут свои капсулы, уходим в прыжок. Принято, командир. Боевая тревога по крейсеру объявлена. Все офицеры Ингарда заняли свои противоперегрузочные капсулы. На разведчике Сварга Тари находится в капсуле с момента отбытия от орбитальной станции. Вот и хорошо. Прыгаем. Мы вышли из прыжка в звездной системе Красного Карлика. На звездных картах эта система не имела собственного названия. Вместо него был лишь буквенно-цифровой номер. Вокруг звезды вращались по своим орбитам два газовых гиганта и две крупных безжизненных каменистых планеты. Причем газовые гиганты были ближе к красной звезде, а каменистые планеты дальше. Между газовыми и каменистыми планетами находился пояс астероидов. Возможно, что когда-то в этом месте была пятая планета данной системы. «Командир, мы в точке назначения, на границе запретного мира. Данная звездная система пуста. Нахождение в ней других кораблей не обнаружено». «Прекрасно, Тарх. Фома, на какой временной отсечке мы оказались в прошлом?» «Согласно моих вычислений, командир, в прыжке мы прошли через 7 временных аномалий и сейчас находимся ровно в 3000 лет от зафиксированной изначальной точки начала прыжка». «А зачем так далеко в прошлое нужно было прыгать, Фома?» «Это связано с полученными мною некорректными данными. Вы же в прошлый раз на тяжелом крейсере дальней разведки ДВР-512 прыгали не из центра временной аномалии, а из неизвестного мне слоя края временной воронки. Такого никто никогда не делал, поэтому данных для оптимальных расчетов прыжка у меня не было. Тем более, мне так и не ясно до сих пор, какое время сейчас течет в вашем родном мире. Прошлое или будущее относительно времени текущего в Звездной Федерации?» «Я понял тебя, Фома. Что предлагаешь делать дальше?» «Прыгать в вашу звездную систему, командир». «Внеси себе поправку, Фома. Не в звездную систему, а в солнечную. Коперник тебе потом пояснит, в чем состоит разница в этих терминах». «Поправка принята. Данные для прыжка в вашу солнечную систему и ее пространственные координаты внесены в пространственный преобразователь. Можно прыгать?» «Ну, тогда прыгаем». «Командир, прыжок выполнен. Мы находимся внутри солнечной системы, рядом с небольшой 9-й планетой, имеющий маленький спутник. Мы получаем запросы от Эскина, управляющего кардзондами. Как показывают поступающие данные, система картографирования и зондирования установлена представителями Мираджеры. Коперник, свяжись с Эскином, управляющим кардзондами. Сообщи ему, что прибыли свои. Пусть передает нам все происходящее вокруг третьей планеты». «Принято, командир. Коды доступа клана хранителей Мираджере Эскину, управляющему кардзондами, переданы. Получаю подтверждение принятия кодов. Передаю ваш запрос». «Пошли информпакеты с данными». «Коперник, не тяни. Что там у Земли творится?» «Командир, возле третьей планеты за ее естественным спутником находится неизвестный корабль сферической формы. Вывожу изображение на экран центрального монитора». «Тарх, Коперник, кто, по-вашему, это может быть? Может быть, внешники?» — спросил я, глядя на изображение. «Не знаю, командир. Классифицировать чужой корабль не представляется возможным. В моей базе данных нет таких видов кораблей». «Командир, мне приходилось видеть сферические корабли, но такой тип кораблей мне тоже неизвестен», — ответил Коперник. «Коперник, а в базах данных, полученных с корабля-хранителей, есть упоминание о вот таких сферических кораблях?» «Эту базу данных с корабля-хранителей мы еще не просматривали, командир. Ваша команда была только насчет баз – медицины, навигации, связи, маскировки и вооружения». «Я понял тебя, Коперник. Найди эту базу данных и займись ее изучением. Нам нужно знать, чей это шарик появился возле нашей Земли». «Принято, командир. Приступаю к работе». «Командир, что будем делать в данной обстановке?» – спросил Тарх. «Как это?» «Будем разбираться с данной проблемой на месте. Прыгаем к третьей планете. Выходим из прыжка на противоположной стороне планеты. Маскировку не отключать. Навигатору сканировать все каналы связи по всему диапазону. Скачать со скина управляющего кардзондами всю информацию по чужому кораблю. Нам необходимо знать, как давно он тут появился, с какой стороны прибыл чужой и что ему вообще тут нужно. Заодно узнайте у нашего Искина в системе, появлялся ли этот сфероидальный корабль тут раньше. Задача ясна?» «Да, командир», — в один голос ответили Тарх и навигатор. «Тогда вперед». «Командир, крейсер Ингард вышел из внутрисистемного прыжка и занял удобную позицию на стационарной орбите третьей планеты. Тарх. Эта третья планета на моем родном языке называется Земля, а мои древние предки нарекли ее более полным и красочным названием – Мидгард-Земля. Благодарю за уточнение, командир. Теперь мне понятно, куда прибыл наш корабль. Это и есть тот самый мир, куда ушли все древние. И эта планета указана в идентификационных кодах, как порт приписки наших кораблей – Сварги и Ингарда. Я ничего не напутал? Ты ничего не напутал, и все правильно озвучил, Тарх. Вот только есть одна маленькая поправка. Не все древние переселились именно в эту солнечную систему. В ней поселилась лишь малая часть ушедших из центральных миров галактики. Многие из ушедших древних ушли еще дальше, за пределы этой галактики. А некоторые группы древних вообще покинули пределы нашей Вселенной. Несмотря на то, что древние объявили этот мир запретным для посещения других разумных рас и видов, все равно здесь появляются любители наживы, проникающие в него, чтобы пограбить или наловить себе рабов. Возможно, обнаруженный нами сферический корабль чужих прибыл сюда именно с такими целями. Вот поэтому навигатору был дан приказ просканировать все каналы связи. Командир, а почему древние выбрали эту систему почти на самом краю рукава галактики? Ведь в ней всего одна пригодная для жизни планета. Насколько мне известно, Тарх, в момент заселения этой системы древними в ней были три пригодные для жизни планеты и несколько лун. Третья, четвертая и пятая планеты имели одинаковую кислородную атмосферу. Сначала заселены были пятая планета, она называлась Дея, и ее два спутника. Пояс астероидов, которые ты видишь на голографической карте системы Ярилы Солнца, это все, что осталось от некогда прекрасной планетарной системы. Потом древние заселили четвертую планету, назвав ее Земля Ария. Третья планета очень долго не заселялась. Она использовалась как зона отдыха и изучения растительного и животного мира. Из-за своего неповторимого зеленого мира природы она получила свое название – Мидгард-Земля, что означало «срединный цветущий мир». Лишь спустя много тысяч лет, когда в систему прибыли новые корабли с древними переселенцами, началось частичное заселение третьей планеты. А когда примерно началось первое заселение системы Ярилы Солнца, командир? Согласно обрывкам из древних преданий моего мира, это началось около миллиарда лет назад. Можешь верить мне, можешь не верить, но мне неизвестно более точное время начала заселения. Я верю вам, командир. Услышав ваш рассказ, мне стало понятно, куда ушли первые Созидатели из мира Арконы. Тарх, ты сейчас про что говоришь? Командир, ведь я не всегда был главным эскином сверхтяжелого крейсера. До того, как меня установили на этом корабле и залили необходимые программы, я был главным эскином Имперского исследовательского центра по изучению наследия мира Арконы. Согласно собранных древних знаний, во времена Первой Старой Империи самые первые Созидатели, сотворив разные разумные формы жизни, покинули мир Арконы, чтобы те, кого они создали, могли самостоятельно развиваться и создавать свои новые формы жизни. Первые Созидатели ушли в другие миры, и произошло это событие около миллиарда лет назад. Погоди, Тарх, а разве перед установкой необходимого программного обеспечения по управлению сверхтяжелым крейсером дальней разведки с тебя не должны были скопировать все данные, а потом стереть все скопированное из твоих банков памяти? Насколько я понимаю, в Имперском исследовательском центре любая информация находилась под грифами «секретно» и «совершенно секретно». Все должно было происходить примерно так, как вы говорите, командир. Вот только уважаемый Синдар Гинкор, руководитель столичного Имперского исследовательского центра, решил оставить меня себе. Поэтому он скопировал все данные из моих банков памяти в новый главный эскин центра, после чего заархивировал всю информацию под рабочим названием «Системный техноархив». А сам «Системный техноархив» переименовал в «Программный техноархив». Гинкор перевез меня в свой загородный дом, подключив к энергопитанию в своем рабочем кабинете и к домашней системе управления. Вот только поработать дома со мною ему не удалось. На следующий день его челнок разбился в горах. Служба имперской безопасности изъяла меня и поместила на свой склад хранения. Имперский чиновник просмотрел у меня лишь название программ и архивов, после чего выдал решение передать имперскому флоту. Мне были залиты необходимые программы управления сверхтяжелым крейсером дальней разведки, после чего меня установили на этом корабле. Крейсер сразу отправили на резервную базу флота, где он и находился, пока капитан Ларконуэлл не активировал все системы корабля после консервации. Вот таким образом вся информация Имперского исследовательского центра осталась у меня. Интересную историю ты мне рассказал, Тарх. Когда у меня появится свободное время, мы с тобой еще пообщаемся на тему древних знаний. А теперь нам нужно разобраться с чужим кораблем. Полностью с вами согласен, командир. Навигатор ждет разрешения начать доклад. Навигатор, докладывай. Что удалось узнать у эскина, управляющего кардзондами? Согласно полученной информации, чужой сфероидный корабль прибыл со стороны внешней границы рукава галактики. В системе он находится уже больше 2 месяцев. Каждые 10 дней от сфероида на планету уходит малый транспортный корабль, который возвращается назад через 7 дней. За час до нашего прибытия в Солнечную систему малый транспортный корабль вновь убыл на планету. Корабль такого же сфероидального типа, а возможно, это тот же самый сфероид, уже неоднократно бывал раньше в системе. Понятно. Значит, нам нужно решить все вопросы по чужаку до возвращения его челнока с планеты. На это у нас есть 6 дней. Какие новости по сканированию каналов связи, навигатор? Нам удалось перехватить одну краткую передачу по каналу связи, но язык переговоров мне неизвестен. В каком диапазоне шла эта передача? Этот диапазон находится посередине между нашими каналами связи и каналами связи корабля-хранителей. Белояра и Эмилию подключал к распознаванию языка чужих. Да, командир, им тоже неизвестен этот язык. Продолжайте слушать и записывать переговоры чужих. Принято. Коперник, у тебя получилось найти что-нибудь в базах данных с корабля-хранителей по сфероидному кораблю чужих? И кроме того, ты сканировал Землю на знакомых тебе частотах? Отвечаю по порядку заданных вами вопросов, командир. Ничего похожего на данный корабль чужих я в базах с корабля-хранителей не нашел. Землю просканировал. Радиочастотный диапазон чист. Ваши планетарные сети не обнаружены. Похоже на то, что сейчас на Земле не ваш временной период. Ясно. Значит, у нас остается только один источник информации. Придется навестить его. Командир, а нам можно узнать об этом источнике информации? Можно. Это наш новый член экипажа. Он пока что находится в медицинской капсуле на Сварге. Вот его-то мне и нужно навестить. Ваша задача на данный момент – перехват всех их переговоров по каналам связи, сбор любых данных о чужаке и все сведения о том, что происходит на Земле. Отправьте на планету разведзонды с новой системой маскировки. Принято. Принято, командир. В мой рабочий кабинет медсектора Сварги мы зашли вместе с Эмилией. Чем порадуешь меня, девочка? Все сделала согласно ваших указаний, командир. Во время ментоскопирования находящегося в капсуле обнаружила у него 10 неизвестных мне языков, с массивами данных и образами общения. Создала мне модули каждого языка и модули с массивами данных. Есть один неприятный момент для меня. Эти языки невозможно использовать в эскинах. Все опять связано с ксеноматрицей, как это было в прошлый раз со странными данными Ивана Демидыча. Я понял тебя, Эмилия. Сколько времени у тебя займет заливка всех языковых мемомодулей и массивов с данными общения? У меня не получится залить вам все мнемомодули. Могу залить вам только один мнемомодуль языка легов с массивом данных. Это займет около 5 минут. Все остальные языковые мнемомодули и массивы залиты на информационный кристалл, так как мои блоки памяти не воспринимают эти данные. У них совершенно другая архитектура передачи информации. Понял тебя, девочка. Заливай мне то, что сможешь, а с остальными языками я сам разберусь. На заливку языка и знаний Лего Эмилия затратила ровно 4 минуты. Покинув капсулу, я активировал пульт управления и браслет на руке. «Приветствую тебя, древний. Снова нужна моя помощь?» «Здравствуй, Палин. Ты, как всегда, прав. Мне нужно быстро залить и изучить 10 древних языков. Мнемомодули языков с массивами данных общения записаны на кристалле. А привычный способ заливки и активации в медкапсуле разве уже на тебя не действует?» Эмилия сказала, что там какая-то проблема совместимости ксеноматрицы носителя этих древних языков с системой обработки информации эскинами. Теперь мне все понятно. Ты решил по-быстрому изучить древние языки, полученные от Лего, находящегося в коконе восстановления. Я прав, древний? Ты, как всегда, прав, Палин. Мы сейчас находимся в прошлом, возле моей родной планеты. А за ее луной находится чужой корабль, которого нет даже в базе корабля-хранителей. Нами перехвачены разговоры между чужим кораблем и его челноком на планете. Но язык общения моим эскином неизвестен. Возможно, среди этих 10 древних языков найдется похожий на язык чужих. Я понял твою проблему, древний. Давай ее решим следующим образом. Кристалл с древними языками и кристалл со мной ты поместишь в пульт управления. А после, через обе ладони, как в прошлый раз, загрузим тебе все нужное. Я понял тебя, Палин. Сейчас все подготовлю. Эмилия, а где находится кристалл, на который ты скопировала языки с массивами? Он в кристаллоприемнике капсулы регенерации, командир. Быстро достав кристалл из капсулы, загрузил его в кристаллоприемник пульта управления, а в соседнее гнездо установил кристалл с Палином. Положив обе ладони на сенсорные панели пульта, сообщил Арахниду о своей готовности, после чего закрыл глаза и расслабился. Меня, как раньше, в первый раз, окутало странное теплое облако, в котором растворился не только окружающий мир, но и все мое сознание. На самом краю теплого облака зажглась яркая звездочка, из самого центра которой пошел многоцветный поток энергии. Этот поток познания все увеличивался и увеличивался, пока мое естество не накрыло струящимся мягким покоем. Состояние покоя продлилось недолго. Через некоторое время теплое облако растаяло. Из расслабленного состояния меня вывел голос Палина. «Древний, приходи в себя. Загрузка и активация закончилась». «Я уже в норме, Палин. Что-то быстро все прошло. Сколько хоть языков удалось мне загрузить?» 24 языка загружены и активированы». «Откуда столько? На кристалле было только 10 древних языков». «К тем 10, что были на кристалле, я добавил 14 известных мне древних языков». «А как ты догадался, что я не знаю тех древних языков, что известны тебе?» «Когда ты расслабился и вошел в состояние слияния, мне удалось просмотреть, какие языки тебе известны. Среди них не было тех, что я изучил в других галактиках. Поэтому мне пришла идея поделиться с тобой древними языками из других галактик». «Благодарю тебя, Палин, за такой хороший подарок». «Не нужно меня благодарить, древний. Общаясь с тобой, я чувствую себя вновь живым. А чтобы снова испытать эти ощущения, мне ничего не жалко. Тебе пора будить своего нового члена команды. И не забудь меня вернуть назад». «Ты прав, мой друг, его действительно пора будить», — сказал я, отключив сенсорные панели пульта управления и вернув кристалл с Палином назад в ручной браслет. «Эмилия, буди Табриса». Крышка капсулы регенерации медленно поднялась вверх. Глаза Табриса открылись. По его блуждающему взгляду было видно, что он анализирует окружающую его обстановку и свое состояние. Через некоторое время его взгляд остановился на военной форме Эмилии. «Как ваше самочувствие?» – задала свой постоянный вопрос Эмилия. «Непривычное состояние», – чуть хрипловато ответил Табрис. Облизнув пересохшие губы, он продолжил. «Какой-то непонятный шум в голове и плохо чувствую ноги. Вам нужно принять восстановительные капсулы. Вы их найдете на столике, рядом с капсулой. Они снимут все неприятные последствия. Скорее всего, шум у вас в голове из-за большого количества залитых языковых мемомодулей». «Не понял вас, старший медик. Мне что-то залили?» «Совершенно верно. Согласно приказу нашего командира, вам были залиты языковые мемомодули с массивами данных общения, которыми пользуются все члены команды наших кораблей». «Могу я узнать, кто ваш командир?» «Нашим командиром является изначальный древний. Его зовут Станислав Иванович». «Не помню, чтобы слышал когда-нибудь такое имя». «В данный момент идет адаптация ваших матриц к новому физическому телу. В связи с этим некоторые участки мозга и области вашей памяти могут быть временно заблокированы. После окончания адаптации они вновь будут вам доступны». «Старший медик, вы можете пояснить, про какие матрицы вы сейчас сказали?» «Я говорила про вашу ксеноматрицу и вашу психоматрицу. Вы можете обращаться ко мне просто по имени. Меня зовут Эмилия». «Рад знакомству. Меня зовут Табрис». «Я знаю ваше имя, Табрис. Мне его сообщил наш командир перед началом эксперимента». «О каком эксперименте вы говорите, Эмилия?» о только что закончившемся и непонятном для меня эксперименте по перемещению матрицы личности разумного и странного носителя, похожего на артефакт, в живое тело. Мне второй раз приходится видеть результаты деятельности командира. И второй раз меня поражает то, что у него всегда получается задуманное, даже невозможное. Если это не секрет, может, скажете мне, над кем был проведен первый эксперимент? Первый был проведен надо мною, Табрис. В результате первого эксперимента появилась моя сестра-близнец Элия. Только тогда было копирование матрицы личности, а сейчас состоялся полный перенос матрицы. Мне приходилось об этом слышать, но я пока никак не могу вспомнить, когда и от кого. «Об этом, Табрис, ты слышал от меня», — вклинился я в их диалог, вставая из кресла. «Как видишь, мое обещание, что у тебя будет новое тело, выполнено. Ты можешь самостоятельно покинуть капсулу? Или тебе помочь?» «От помощи не откажусь. Ноги пока кажутся вялыми и ненадежными». Подойдя к капсуле, помог Табрису покинуть ее и довел его до кресла, стоящего рядом со столиком. На столике лежали гранула и комплект военной формы с нашивками лейтенанта. Табрис положил гранулы под язык и начал одеваться, а я, достав из рюкзака мой персональный термос с горячим чаем, налил две дежурные кружки. Как только одевание закончилось, подал своему новому члену команды кружку с чаем. «Выпей чаю, только будь осторожен, он очень горячий. Поэтому советую пить его очень мелкими глоточками». Сделав несколько мелких глотков чаю, Табрис стал выглядеть намного лучше. По его щекам стал растекаться румянец. «Великолепный напиток. Чувствуется, что он был создан на основе настоящих компонентов растительного происхождения, а не получен в пищевом аппарате из синтетических ингредиентов. Не знаю, с ними это связано или нет, но во всем теле активизировались жизненные процессы и увеличилась чувствительность. Вот и хорошо, что все нормально активизировалось. Не буду тянуть время и скажу прямо. Мне нужна твоя помощь, Табрис. Все, что в моих силах, я постараюсь сделать. Пока твои силы особо не нужны. Мне нужно определить, кому принадлежит неизвестный корабль, находящийся в системе. В наших базах данных такого нет. Может, тебе приходилось встречаться со сфероидальными кораблями? Могу я хотя бы увидеть этот неизвестный корабль? Одну минуту, Табрис. Белаер, выведи на экран монитора моего пульта управления изображение чужого корабля за Луной. Выполняю, командир. Раздался голос Белаера в моем рабочем кабинете. Через несколько секунд на экране появилось изображение сфероида. Табрис несколько минут разглядывал картинку корабля на экране монитора, приближая то один участок корабля, то другой. Наконец он закончил просмотр и выдал свой вердикт. «Мне приходилось встречаться с такими кораблями и не один раз. А моя последняя встреча с ними закончилась для меня весьма печально. На сфероидальных кораблях летали те, кого у нас называли падшими, а также разумные, кому они покровительствовали. На каком языке они общаются? Падшие всегда общались на языке легов, а те разумные, кому они покровительствовали, на очень странном, рычащем языке. Мне приходилось пару раз общаться с этими рыкунами. Хочу сразу предупредить, что эти почитатели падших являются представителями расы рептилоидов. Что-нибудь можешь рассказать об этой расе? Первое, что вам нужно знать, это то, что все рептилоиды псиактивны. Они мастера создавать иллюзии и внушать окружающим то, что им в данный момент выгодно. Вы будете общаться с рептилоидами и думать, что общаетесь с представителями своей расы. В этом была ошибка всех рас разумных, кто сталкивался с ними. Следует помнить, что у них нет обычных чувств, присущих гуманоидным расам, так что ожидать от них сочувствия, сострадания, любви или дружбы не стоит. Ими движет лишь жажда власти и наживы. А как они выглядят в обычном виде? Как прямоходящие ящеры. За это их еще называют змеи-людьми или драками. Понятно. Благодарю за информацию. Теперь мне примерно понятно, с кем мы столкнулись. Не желаешь послушать их переговоры? Было бы интересно узнать, что они тут делают. Вот и хорошо. Пошли в рубку управления. Познакомив Табриса со всеми офицерами в рубке управления крейсера, попросил включить ему запись перехваченных сообщений чужих, а сам отлучился в кают-компанию заварить свежего чаю. Когда я вернулся в рубку управления, все уже ждали меня. «Командир, разрешите доложить?» «Докладывай, Тарх». «Благодаря помощи нашего нового лейтенанта Табриса выполнен перевод двух перехваченных сообщений. Зачитать их сразу оба или по отдельности?» «Лучше по одному. Начни с первого». «Первое сообщение. Что там с погрузкой? Долго нам еще ждать? До конца цикла нужно забрать весь груз планеты. Эти рабы совсем обленились, хозяин, еле ползают. Плети местных охранников уже почти не помогают подгонять ленивых рабов». «Это ваши проблемы, Эннур. Транспортник с грузом должен быть на корабле вовремя. Его еще разгрузить нужно и отправить за следующей партией груза». «Я все понимаю, уважаемый Анум. Но мы делаем все возможное, чтобы задержки с погрузкой транспортника не было». «Я понял тебя, Эннур. Жду с грузом на орбите. Конец связи». «Сообщение закончилось, командир». «С этим сообщением мне все более или менее понятно. Чужаки что-то вывозят с нашей планеты, используя местных жителей в качестве рабов. Нужно будет выяснить, что они там загружают на свой транспортник. Тарх, завтра пусть разведзонды там основательно посмотрят, что и как». «Принято, командир. Зачитывать второе сообщение?» «Зачитывай». «Второе сообщение. Уважаемый Анум, погрузка транспортника закончена. Во всех трюмах нет свободного пространства. Все заполнено. На планете осталось груза на треть трюмов транспортника. Ночью, когда все уснут, транспортник отправится на орбиту. Предлагаю с последним спуском заполнить рабами, свободные от груза трюмы». «Эннур, мне понятно твое стремление получать выгоду от всего, но на этот раз мы рабов брать не будем. Иначе мы получим снова бунт местных рабов, как это было в прошлый раз, или как бунт завезенных рабочих в позапрошлый перелет. Кто потом будет добывать для нас необходимые редкие металлы? Теперь ты сделаешь все иначе. Устроишь для рабов и местных охранников праздник всеобщего счастья с раздачей подарков. После наших подарков они будут работать для своих богов еще усерднее и старательнее». «Я понял вас, уважаемый Анум. Все исполню, как вы велите. Ваша идея выдать себя за их бога-создателя была поистине гениальной. Теперь они будут добывать нам редкие металлы с удвоенной силой». «Хорошо, что ты это наконец-то понял, Эннур. Дай команду своим охранникам, чтобы начали подготовку к празднику для местных аборигенов. И не жалей для них подарков. Жду тебя ночью с транспортником на Нибиру. Конец связи».